куры. Как-то летом, закончив закупаться и из чистого удовольствия бродя по базару с авоськой, я случайно обратил внимание на мелкого старика, торгующего комбикормом из зеленой нивы. Вроде ничего особенного он из себя не представлял, но я аж дернулся, тормозя и оборачиваясь. Слава богу, он сидел через ряд и ничего не заметил. Тут же, рухнув под зонтик у пивного прицепа, я заказал упчимак и большую банку гейсера. Упчимак – треугольный пирожок с мясной начинкой. Лидка притащила заказ и пристроилась было поболтать, но я довольно неучтиво отделался от нее. И она с обиженным недоумением вернулась в прицеп. Наблюдая за стариком, я быстро вычислил источник моего интереса. У старика в клетке сидели куры. Две. Одна рыже-коричневая и худая, вторая белая и толстая. Они сидели в клетке, стоявшей на заднем сиденье, неподвижно глядя наружу. У меня возникало гнетущее ощущение, что старик не купил их сегодня и не продавал. Он привез их на базар по их желанию. Мне стало холодно от давнего страха, и я поспешно ушел, не желая разобраться в увиденном до конца. И оставив себе возможность думать, что я все это себе нафантазировал. Дело в том, что при виде кур я сразу вспомнил Боброву. Старую бабку из Шанхая, которая в концовке вздернулась, не выдержав примерно такого же, надо полагать, пресса. Впрочем, вспомнил сказано слабо. Скорее перед глазами взорвался ролик из глубокого детства. Мы тогда только-только переехали из Москвы на Урал в Оренбургскую область, в маленький такой городишко Б. Отец не вылезал со службы, и я почти не помню его в тот период. О нем напоминали только шинельный табачный запах, который временами держался с утра в прихожей. Да радиола серенада 402, трогать которую мне запрещалось категорически. Жизнь моя тогда отличалась небывалым привольем, особенно после Москвы. Выяснив, что садик не светит по-любому, родители вынужденно положились на опыт соседей, удивленно пучивших глаза при вопросах о методике содержания детей в условиях 8-го микрорайона. Местные и впрямь не могли понять сути проблемы. «Дык вон, бегают. Жрать захочут, сами придут. А чё им будет-то?» Родители с ужасом и замиранием сердца рискнули попробовать. И получилось. Так и бегал я с 7 и до 4:30 по улице, никем не стесняемый в гражданских свободах. В компании таких же юных разгильдяев обоего пола. 4:30 приходила мама, приносила поесть, и я жрал, как бродячая кошка с урчанием и треском. А потом рвался обратно, и удержать было нереально. До самой вечерней сказки. После которой я уже засыпал на ходу и мирно топал мыть ноги. Детей было много, и группировки складывались даже на материале одного подъезда. Женщины часто рожали тогда, чуть ли не через 2/3. Рост популяции сдерживался только смертностью и правоохранительными органами. Практически все старшее поколение периодически исчезало, возвращалось, куролесило и подымалось в дом, по новой, не отгуляв порой недели. Короче, хрущевка наша была веселее некуда. Но рядом через картофельное поле под окнами нашей пятиэтажки и ряд ближних сараев начинался Шанхай. Веселость этого места была уже за гранью понятия даже 8-го микрорайона. Наплевав на советское общество, строящее социализм в двух шагах от единственной границы, глубоченного оврага с культурными сараями по нашему краю, Шанхай бурлил своей яркостью и ни на что не похожей жизнью. Представлял он собой лабиринты сараечиков, землянок, курятников и прочих форм самодеятельности архитектуры, вечно горящих по зиме и чудесно возрождающихся за первую же теплую неделю. Там жили армяне, сапожники и дикие цыгане, к которым летом приезжали на повозках их кочевые сородичи. Ништяки, откинувшиеся с окрестных зон, настоящий поп с бородой, бывший учитель жировиков с женой. И то ли семьёю, то ли 8 детьми. Желтолицые с закушенными губами богомольцы, плевавшие вслед и попу, и учителю. Рогачевцы, обычные бомжи из какой-то выселенной деревни, но почему-то продолжавшие держаться очень кучно, и море всякого прочего жуткого интересного для нас огольцов люда. Надо ли говорить, что мы оттуда практически не вылезали? Там живодеры с вонючего конца варили собак, и проулок между фанерными сараями был завален по щиколотку колкой чихучей шерстью. Там одноглазый румын Хуерескин делал из всякого дерьма в грязном корыте красивых оранжевых петушков. И так странно было его видеть в городе, где он в чистом зеленом свитере продавал их аж по 5 копеек. И нарядные фраера брали их своим жирным отличником. Там спал в грязном захватанном гробу хозяин тира из городского парка. И мы кидали в него всяким дреком, чтобы проверить, умер он уже или нет. Там можно было увидеть пьяную тетку без трусов и мужика, храпящего в луже собственной крови, без штанов и с разорванным ртом, в котором трепыхается в такт дыханию трифовый шамок. Мамки, не очень довольные нашим постоянным болтанием по этому чудесному месту, пугали мелочь глистами, вшами, цыганами, которые украдут и увезут в Сорочинск. Будешь там до гроба побираться. И еще Ломаковым, местным маньяком в черном пальте до земли, который поймал мальца, отпидорасил, задушил белой рубашкой, в которой он в школу шел, и в ботву закопал, паранцу нашли. Но мы не верили, потому что в школу ходили по дороге среди ровного поля. И на ней спрятаться было негде. А дело-то было давно. И в белой рубашке кто ж в школу-то ходит? Мы много кого боялись на Шанхае. Таджика Фируза, у которого был взгляд, от которого сразу мерещились черти, гробы и могилы. Был еще дядя Саша, которого боялись вообще все. Он постоянно вертел в руках маленький, но почему-то очень жуткий ножик с желтой костяной ручкой. И всегда молчал. Боялись точильщика Елового и товарника. Товарник мог бы из базара вытянуть кнутом до кости, и к нему иногда приходили потереть отцы его жертв и дрались с ним до больнички. Но он все равно продолжал. И вообще на Шанхае хватало страшных людей. Но мы с Катькой Полостяковой, моим боевым другом, по-настоящему боялись лишь бобриху. Она жила на самом краю Шанхая, у дороги, отделявшей наш крайний дом от бесконечного кукурузного поля. Ни обитатели, ни посетители Шанхая этой дорогой не пользовались. Едва коснувшись окраины, она снова терялась в полях, и по ней ездили только комбайны и большие грузовые машины. Иногда мы с Катькой, озадачившись вопросом, чтобы поделать еще, переглядывались и, одновременно вспыхнув идеей, срывались с места и стучали пятками по растрескавшейся глине дороги к Шанхаю, бояться Боброву. Смысл был в том, чтобы подкрасться к ней как можно ближе, а потом, когда чуткая старуха нас все же подпалит, с визгом и ором дриснуть той же дорогой обратно, под защиту серых стен микрорайона. У ней был особый сарайчик, вроде бы и точно такой же, как и все остальные, и в то же время радикально иной. Он казался чем-то другим, замаскированным под лачугу полоумной бабки. Его облик всегда так и мерцал. Его невозможно было подробно заметить, и даже детали, врезавшиеся в память, при следующем свидании словно ухмылялись тебе со своих мест. «Ну чё, похоже, у нас сегодня получилось, а, человеческий детёныш? Прям как вчера всё, не отличить, да?» И мне всегда хотелось побыстрее отвести глаза, оставив наши отношения в текущей фазе. Я откуда-то твердо знал, что лучше кивать и соглашаться, и прямо-таки видел, что если не принять их игры, диалог примет совсем иной оборот. Лачуга стояла полубоком к дороге, и пройти в ее дворик можно было лишь по длинному узкому проходу между ее стеной из всякого мусора и курятником, в котором всегда сидели одни и те же мрачно оборачивающиеся на нас куры. Курицы были тоже какие-то не такие. Я ни разу не видел, чтобы они гуляли по старухиному дворику. Они не подавали голоса и вообще не сходили с мест. Сколько мы с Катькой их не видели, они всегда сидели на обосранных досках за ржавой сеткой и только вертели башками, направляя на нас свои блестящие бессмысленные пуговицы. Помню, я первый научился заходить к ней во дворик. Дело было на Пасху. Я шел откуда-то с дальнего конца Шанхая, нажравшись под завязку пасхальными подгонами щедрых пьяных шанхайцев. Мне то и дело тяжко икалось и отрыгивалось яичным желтком, но я мужественно заливал обратно зловонную желточную кашицу и так устал от этого занятия, что иногда прикрывал глаза и пробирался между кучами мусора по памяти. Проходя мимо от норков в старухину выгородку, я вдруг четко ощутил, что дорога открыта, и я прямо сейчас могу зайти. Без единой мысли в голове я повернул и обошел мусорный вал между тропинкой и входом к Бобровой. Встал перед щелью между лачугой и курятником, я почувствовал, что делаю что-то не то, и всякие вопросы начали прорастать из моей головы во все стороны, совсем как ветки у дерева. Это мешало пройти, и я как-то расхотел эти мысли, и они пропали. Теперь мне ничего не мешало, и я вошел, чувствуя, что тут и так едва-то проходишь. Хорошо, что у меня из головы больше ничего не торчит. Повернув налево, проход стал шире, но еще не кончился. Мельком подумав, что если дергать обратно, то сейчас я пошел дальше, задумчиво щупая прохладный лист ржавой жести, из которого была сделана часть стены курятника. Проход снова изогнулся, я как-то неожиданно открыл передо мной задний дворик, заваленный всяческим хламом. Я уже видел его, когда мы с Катькой и Руськой лазили на ее забор со стороны бобрихиного соседа. Но отсюда впечатление было иным. Совсем иным, и я завороженно уставился расфокусированными глазами на открывшуюся панораму. Ощущение от бобрихиного двора было сногсшибательным, в самом прямом смысле. Вид ударил меня в грудь, заставив воздух вылететь из горла судорожным полукашлем-полувыдохом. Я показался себе мужиком из Калины Красной, когда он открывает дверь, а там сидит целая шобола в полной готовности начать пьянку. Со мной заговорили все предметы на разные голоса, с разной скоростью и громкостью. Шипел забор, и отдельно кряхтели, звенели, шуршали все его составляющие. Ныла подставка под тазом, сам таз гулькал, как голубь цикл напильник, заточенный на манер кинжала, ритмично скрипела лачуга. Вот она не мелочилась и скрипела вся, в унисон, причем звуки при всей их разнобойности и несовместимости образовывали очень сложную и красивую мелодию. Вернее, это то, что надстоит над мелодией, как сама мелодия складывает из отдельных звуков. Эта какофония оглушила меня. И на глазах появились слезы, как от сильного морозного ветра, бьющего в лицо. Я хотел было уйти, но заметил, что звук предметов означает еще и полые они или пустые. Заинтересовавшись, я остался и стал присматриваться к предметам, сильно зажмурившись для большего удобства. Сразу же обнаружил бобриху. Она сидела внутри лачуги на топчане, вытянув руки вперед и притопывая ногой. Она показалась мне неинтересной, и я обратил внимание на стопку проволочных молочных ящиков, стоящую под слоем досок и накрытую кусками рубероида. Это был самый непустой предмет во дворе, гораздо более полный, чем подставка под тазом и косо висящая на заборе безрукая грязная кукла. От моего неделикатного внимания в стопке что-то гыкнуло, и отовсюду пошел такой слабенький, отдающийся в зубах гул, который чувствуешь брюхом, когда сидишь на рельсах, а поблизости тепловоз запускает дизель. Он был такой большой, всеобщий, но совсем не страшный, и я просто опустил эту стопку, и гул вмиг пропал. Сразу после этого нахождение здесь показалось мне чем-то совершенно ненужным и раздражающим. Я торопливо выбежал обратно на тропинку, пока не перестал ветер. Мне откуда-то было известно, что если ветер перестанет или изменится, я ни за что не выйду от бобрихи. Но такая перспектива почему-то меня совсем не пугала. Только жалко было маму, которая станет по мне скучать. И в парк ей ходить будет не с кем. А взрослым тетенькам не положено одним кататься на большой цепной карусели, а маме это очень нравилось. И она смеялась больше меня и даже кидалась чем-то въедущего впереди папу. С тех пор бояться бобриху мы больше не ходили. И даже ни разу не обсуждали подобные планы. Ее как будто вычеркнули из нашей памяти. И посетили мы ее еще только один раз. Последний раз. Сразу после того, как вернулись с линейки по поводу приема нас в октябрята. Бобриха вздернулась. Это был второй случай, когда Шанхай не счел возможным тихо мирно рассосать возникшую у него ситуацию. Бобриха была ровно чужой как городу, так и Шанхаю, и кто-то позвал ментов. Мы пришли, когда менты уже уехали, оставив одного мужика что-то осматривающего и записывающего в папку, а труповозки еще не было. Бобриха висела на тоненькой-тоненькой веревочке прямо перед дверью. Ее лицо распухло и стало черно-фиолетовым, и в открытом беззубом рту торчал кверху синий язык. Было очень удивительно видеть ее ноги, подогнутые над растекшейся кучей дерьма, ведь она свободно могла встать на них и тогда бы осталась жива. Катька отвернулась и заплакала, и мужик, писавший что-то в прислоненной к косяку папке, вздрогнул и медленно обернулся. Я видел, что он специально оборачивался, не торопясь, чтобы тот, кто подкрался к нему сзади, не подумал, что мужик испугался. Не знаю, зачем он это делал. На самом деле он ни капельки не боялся, а звали его Евгений Петрович. И он через много-много лет будет стоять летом в большой церкви, и у него будет седая борода, и из носа будут торчать длинные волосы, и только тогда ему станет хорошо. Я пожалел его, что ему еще столько лет будет плохо, и подумал, что взрослым почему-то живется совсем не весело. Повернувшись, он уже было приоткрыл рот, желая что-то нам сказать, но передумал и закрыл его обратно. Серьезно посмотрев на нас, он снова стал что-то писать, а мы взялись за руки и побрели домой. Когда мы уже подходили к картофельной посадке у дома, меня вдруг обожгло. Кое-что заметив, я осознал это только сейчас. «Катьк, а ты куриц видела?» «Неа, ой, правда, а кто их будет кормить?» «Их там нету». Я окончательно вспомнил пустой насест в потеках белого птичьего говна. «Интересно, а куда они делись, а, Катьк?» «Она их, наверное, отпустила. Или сожрала. Перьев же не было там». Мне пришлось согласиться. Да, свежих перьев действительно не было. Тут меня осенило. «Слышь, а она их продала. Давай?» «Точно, когда бобриху увезут». Нам не требовалось договаривать. Мысли поискать припрятанные деньги отчетливо читались на наших грязных моськах. Договорившись встретиться попозже, мы разбежались по своим делам. Катьку я кидать не собирался. Все получилось как-то само. Через некоторое время я опасливо подходил к бобрихиной лачуге. Еще издали почуяв, что во дворике кто-то есть, я решил, что это чизело или санитары, и занял наблюдательный пост на проросшей мощными кустами лебеде куче мусора. Ничего не происходило, никто не выносил ногами вперед мертвую бобриху, и я решил, что мусора делают обыск, чтобы найти вырученные за куриц деньги и поделить их. Однако минуты тянулись, а из лачуги никто не выходил. Звуков тоже не было. Тут меня прохватило морозом. Если там менты или санитары, то где их машина? Тогда кто там? Я оцепенел, пригнувшись за кучей. Тут еще солнце, клонящееся к лесополосе за кукурузным полем, нырнуло в полоску туч. И мне стало совсем жутко. Все приобрело мрачный серовато-синеватый оттенок. Пейзаж стал казаться плоским и неспособным скрыть меня, если я сейчас решусь и чухну напрямую к дороге. Я понял, что попал. И смирился со своей судьбой. Сидел и чего-то ждал, тупо терзая цыпки на подогнутой ступне. Случись тогда пройти мимо случайному прохожему, я бы умер от страха без вариантов. Внезапно в левом ухе раздался деловито торопливый голос, и я, не успев испугаться, понял, что спрашивает меня сейчас одно из тех существ, в присутствии которых я чувствовал в Бобрихиной лачуге. Вернее, одно от всех, они так умеют. «Ты не хочешь ли жить в этом домике?» «Нет, не хочу», – не задумываясь, ответил я. «А зачем?» «Чтобы не кончилось». Я совершенно точно понял, что имеет в виду мой собеседник. Если я сейчас захочу, то стану вместо Бобрихи. Так как ее деятельность была для меня даже не тайной, я вообще не подозревал, что Бобриха занята чем-то осмысленным. Я с отвращением содрогнулся при виде картины. Выросший Бакиров, большой и усатый, с двумя пистолетами и орденом, вместо того, чтобы строить бам или лететь на ракете, вылезает из узкой двери этой мусорной хижины. «Не так», — сказал невидимый и беззвучный голос. «Все по-другому». И показал мне мою жизнь, какой она будет, если я соглашусь и стану за место Бобрихи. Дорого бы я сейчас дал, чтобы увидеть снова эту мгновенную и бесконечно подробную вспышку. Тем более, что одновременно с прилагаемой я увидел тогда и свою текущую жизнь, ту, которой живу сейчас. Но голос этого не делал. Он не хотел ее показывать, так получился за меня. Случайно, в общем-то. Я сравнил две эти жизни, они казались примерно одинаковыми. «Значит, не хочешь», — сказал голос. И сейчас мне кажется, что он тогда сказал это с грустью. Но я знаю, что это мне только кажется. И я пытаюсь постфактум очеловечить своего собеседника. На самом деле никакой грусти не было. «Не хочу», — подтвердил я и спросил. «А вы теперь умрете?» «Мы больше не встретимся с тобой». Ушел от ответа голос, но остался со мной рядом, хоть наш разговор и был уже окончен. «Совсем-совсем не встретимся». Я понял, что могу сейчас спросить все, что угодно вообще, все-все, но не смог придумать вопроса и спросил. «Слушай, а Бобриха хорошая была?» «Очень. Все люди хорошие, нет плохих. И ты хороший, и Селиван». В этой их фразе четко звучал подтекст. «Мы больше не сможем, а ты тоже смотри, чтобы их не обманывал никто. Потому что люди начинают кабанить только тогда, когда кто-нибудь хитрый и злой заплетет им рамсы». Мне стало понятно, что мой собеседник и бесконечно умен, мудр, как звездное небо, и также бесконечно наивен. «Ладно», — покривил душой я. Мне не хотелось препираться, я объяснил ему, что моих способностей в этом мире хватает лишь на то, чтобы купить кружку кваса. И когда я вырасту, то вряд ли на самом деле буду ходить в орденах и пистолетах. Но он поверил и ушел. Я бросился за ним в Бобрихин двор. Но он уже вернулся к двум своим, ждущим его посередине двора. И они закружились, сделав из своих полупрозрачных тел круг типа бублика, но очень большой и быстрый, такой большой, что не влез бы и на стадион. Но он как-то умещался в Бобрихином закутке. Это было очень странное зрелище. Потом земля под кругом стала как стеклянная, и они ушли. Я сел на корточки в том месте, где они друг за другим шлепнули стекло земли и потрогал мусор руками. Мусор как мусор. Чуть подсохшая сверху грязь после воскресного дождя. Не расстроившись, я пошел обратно, думая про себя. Ну, со мной это все понятно. Я от всяк хороший. Еще мама и папа, квартирантка Светка, Катька, пацаны со двора. Так, некоторый вопрос только к Атаманову. Да все хорошие, кроме товарника. Я нисколько не сомневался, что мой собеседник не упомянул о товарнике только потому, что это было бы совсем уж излишне. Каждая собака знала, что товарник гад редкий. Но вот Селиван... Это уродская рожа, гнилая насквозь. И тоже хороший. Но ведь про него конкретно сказали «хороший». Мусоли, его соплетачивый образ, я незаметно прошагал все огороды и уже подходил к дому, когда до меня дошло. Блин, а ведь правда. Зайдя во двор, я немедленно увидел Селивана, тусующегося у взрослого столика, и устремился к нему, обуянный желанием немедленно устранить из наших отношений имеющееся место недоразумения и отдельные моменты недопонимания, периодически возникающие к вящему огорчению обеих сторон. Также в виде первого шага к нормализации двухсторонних контактов и жеста доброй воли я намеревался сообщить Селивану, что отныне стану избегать прилюдной его атрибуции, как помойный и стеклянный хуй сосал, и призову к тому же иных фигурантов нашей возрастной группы. Завидев меня, Селиван быстро сгреб со стола какие-то свои сокровища и оскалился, напоминая поганую крысу. Его раздвоенная зайчья губа тут же украсилась гладкими мутно-нефритовыми подтеками, пружинисто выпадавшими из ноздрей. Я вновь почуял непереносимо старческо-нафталиновую вонь, исходящую от его байковой рубашки. Что-то щелкнуло. Свет закатного неба стал ярче. Эгалите и фронтерните мигом выдало из моей головы. И я зловещим тоном поинтересовался. А какого хуя делать на взрослом столе помойня, которая в воскресенье сожрала все говно в базарном сортире? И че эта помойня только приныкала на свой вонючий карман? Селиван быстро сориентировался и технично съехал с поставленных перед ним вопросов, хитро вплетя в ответ сообщение, что все пошли по домам смотреть футбол и что играет Спартак, а стало быть и Папаев. Забежав в свой подъезд, темный и прохладный, наполненный ревом и свистом толпы на стадионе резкими выкриками Синявского, я машинально вспомнил только что состоявшийся, но уже полурастаявший смутный поход к Бобрихе и подумал: нет, все же как хорошо, что я не пошел в Бобрихе. А вот остался бы, и как бы я сейчас смотрел Папаева?